Его судороги закончились. Он лежал над нею так, словно то ли не мог, то ли не решался сдвинуться с места. Глаша тоже замерла. Она словно внутри скалы оказалась. Но тяжело ей не было. Лазарь опирался о Гальку локтями. Теперь ей было уже и не больно, а потому счастье ее было абсолютным. Она оставалась бы внутри этой скалы вечно. Но он все же приподнялся повыше, сдвинулся в сторону, лег рядом. Глаша боялась дышать. Она не знала, что будет дальше. Ей вдруг показалось, что он сейчас встанет и молча уйдет. Почему он не поцеловал ее после того, как все закончилось? О чем он думает, лежа рядом с ней на спине и глядя в широкое звездное небо? — Видно, очень я вас люблю, — вдруг сказал он, — иначе смог бы не приехать. Это было первое признание в любви, которое Глаша услышала в жизни. И услышала от единственного мужчины, от которого хотела бы его услышать. Но каким же странным оно оказалось. Что было в его голосе, когда он сказал «люблю»? Горечь, тягость. И снова вы, будто она ему по-прежнему чужая. — Мне можно ты? — чуть слышно проговорила Глаша. Она боялась заплакать. Наверное, слезы все же мелькнули в ее голосе. Лазарь вдруг вздохнул так, словно что-то взметнулось в нем, и обнял ее и прижал к себе. — Люблю я тебя, Глашенька! — сказал он. И как он это сказал? У нее дыхание занялось. И как целовал ее потом, твердыми губами скользя по ее губам, щекам, плечам, ладоням, как склонялся над ней, склонял перед ней голову тем мощным и покорным движением, которое так поразило ее, когда он обнял ее впервые. Могучая сила в нем жила, могучая и непонятная, и вся эта сила была отдана сейчас ей, весь он был отдан ей. Но кем отдан, чьей еще большей силой? Этого ни она не знала. Не он не знал, наверное. — И всегда тебя буду любить. Вот ведь что, Глаша, — сказал он. Что значит это уточнение, она поняла не очень. Но сердце у нее чуть не разорвалось от того, как он это произнес, от силы его слов и от его голоса. — И я всегда. Только и смогла она выговорить. Ее слова прозвучали наивно и, наверное, даже глупо. Но любые другие слова оказались ей сейчас неважными. Лазарь сел и, держа Глашу за плечи, посадил ее рядом с собою. — На вы мое не обращай внимания, — сказал он. — Привык я так. Мама учительница. Она даже первоклашек на вы всегда зовет. Я и привык. Говорю машинально, а люди удивляются. — Я не удивилась, — подумала Глаша. — А ты не удивилась. Он улыбнулся и коротко прижался щекой к ее макушке. — Я тогда в поезде всю ночь думал. Что ж такое необыкновенное сейчас со мной было? И только одно себе мог ответить. А вот эта девочка и была, чудо серьезное, оттого и счастье во мне. Он говорил все это так просто и так прямо смотрел на нее рембрандтовским своим светящимся взглядом, что она не понимала даже, что чувствует сейчас, счастье или растерянность. Этого не может быть, но это есть. Она сидит у кромки светящегося моря. Лунная дорожка убегает от ее ног к горизонту. Ее обнимает мужчина, в которого она влюбилась с первого взгляда. Этот мужчина говорит, что будет любить ее всегда. И все это происходит так просто, как будто никак иначе и не могло быть в ее жизни. — Ты же есть хочешь, — сказал Лазарь. Кажется, впервые он ошибся в своих о ней догадках. Есть Глаше нисколько не хотелось. Душа ее была переполнена. Сердце билось не в груди, а во всем теле. И все тело помнило его руки, губы, его всего. Хотя не надо ведь было сейчас его помнить, он был рядом с нею, и его руку она чувствовала лопатками, как будто за спиной у нее росло дерево и обнимало ее крепкими ветвями. Не отпуская Глашиных плеч, другой рукой Лазарь дотянулся до своего рюкзака, достал еду, которую они купили по дороге. Потом он все же отпустил ее плечи и встал. Глаше стало так жалко, что она не чувствует больше его руку. — Куда ты? — спросила она. Наверное, ее голос показался ему испуганным. — Не бойся. В темноте она не увидела, но расслышала, что он улыбнулся. — Дров соберу. Костер разведем и чаю согреем. Он оделся и, всего шаг сделав в сторону, сразу же исчез. Глаша тоже стала одеваться. Как только она перестала его видеть, то сразу же почувствовала, что отовсюду наплывает на нее мрак. а от моря и гор веет холодом.